Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Извольте сами глядеть, Ворух Кузьмич. Вот, не платит за квартиру, не платит. Ну что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу, я обязательно заплачу. Мне, батюшка, ждать нельзя. У меня вот Потаченкин подполковник живет, 7 лет уж живет. Анна Петровна Бухмистрова и сарай, и конюшню нанимает на 2 стойла. 3 при ней дворовых человека, вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон. Ну, позвольте, да я... уж, если порядились, извольте платить. Да чем платить, вопрос? У меня нет теперь ни гроша. Ну, в таком случае удовлетворите Ивана Ивановича изделиями своей профессии. Он, может быть, согласится взять картины. А? Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро были картины с благородным содержанием, а то вот как. Вон, мужика нарисовал, мужика в рубахе, слугу-то, что трет краски. Вот, посмотрите, какие предметы. Вот, комнату рисует. Добро бы взял комнату, прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее со всем ссором и дрязгом, какой не валялся. Нет, я вам скажу, Ворух Кузьмич, нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живет, просто не приведи бог. Да. А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе засыпал? Это тень. Тень? Тень. Ну, ее можно куда-нибудь в другое место отнести. А под носом слишком видное место. О, Господи. Да. А это чей портрет? Устрашен слишком. Будто он и в самом деле был такой страшный. Ох, да он просто глядит. С кого вы писали? Это с одного. Квартальный нажал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих. Боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Черткову бросилась в глаза надпись 1000 червоных. Не как деньги зазвенели. Деньги? А вам какое дело знать, что у меня есть? А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру. Что у вас есть деньги, да вы не хотите платить. Вот что. Ну, я заплачу ему сегодня, я заплачу ему сегодня. Ну, все. Все, Иван Иванович, он вам заплатит. А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня вечеру, тогда уж извините, господин живописец. Слава богу, черт их унес. Чертков выглянул в переднюю и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. В свертке было ровно их 1000. Наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до окончания века в покое. Теперь я обеспечен, по крайней мере, на 3 года. Могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть, на обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Мешать и надоедать мне теперь никто не станет. И если поработаю 3 года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех и могу быть славным художником. Но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки, одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую и прочее. И он, схвативши деньги, был уже на улице. Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины и зашел к ресторану-французу. Там он выпил бутылку шампанского, вино несколько зашумело в голове, и он прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо него, как будто бы не заметив его вовсе. Так что ослабеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем. Все вещи и все, что ни было, станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. В душе его возродилось желание непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чертков, Чертков! Видали ли вы картину Черткова? Какая быстрая кисть у Черткова! Какой сильный талант у Черткова!» На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю «Ходячей газеты», прося великодушной помощи. Был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час почтеннейший. И на другой день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: «О необыкновенных талантах Черткова». Чем обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты, воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной бутылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Спешите, спешите! Заходите с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин. Спешите, откуда бы ни было. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! Виват, Андрей Петрович! Прославляйте себя и нас! Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, будут вам наградою. Виват, Андрей Петрович! Виват, Андрей Петрович! Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая 18-летняя девочка, дочь ее. Вы месье Чертков! О, об вас только пишут! Ваши портреты, говорят, верх совершенства! Где ваши портреты? Вынесли. Я только что переехал еще на одну квартиру, только они еще в дороге. Не доехали. Ой, вы были в Италии? Нет, я не был, но хотел быть. Впрочем, теперь пока месье я отложил. А, це шарман, Лиз. Ой, вон, видишь, как пыль нарисована. Ой, це шарман. Ой, скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, каким был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... Однако, месье Ноль. Да. Как он пишет. Вы знаете месье Ноля? Кто этот Ноль? Ну, месье Ноль. Месье Ноль. Такой талант. Он писал с нее портрет, когда ей было только... 12 лет. Да, да, 12 лет. Лиз, покажи свой альбом. Вы знаете, мы приехали с тем, чтобы сей же час вы начали с нее портрет. Ну, как же, я готов сию минуту. Знаете ли, я бы хотела, чтобы она была одета просто. И сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали. Или рощи, мама. Да, да, да, да. Но простоты. Простоты, чтобы было больше. Чертков принялся за дело, усадил оригинал и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать. Работа его завлекла. Без всякой церемонии, одним движением кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость. Довольно? На первый раз довольно. Еще немножко. Нет, нет, пора, Лиз, 3 часа. Как поздно. Еще немножко, минуточку только. Адье, месье Чертков. Это, однако же, досадно. Рука только что расходилась.